Номер 47. Элен. Территория «Открытый мир». Агентские поля. В дебри прошлого за ответом. Эфелианская летопись, запись номер 8. Разделение власти. Люди избрали единого правителя на каждом материке. Эфелианы выбрали единый орган власти для всего вида. Эфелианская дума, высший совет, собрание из 12 старцев. На материках эфелианскую власть осуществляли герцоги, напрямую подчинявшиеся высшему совету. Черное пространство, безмятежность. Вокруг так тихо. Ощущения кардинально отличались от тех, какими они были раньше. В прошлый раз, когда ядовитое зелье ведьмы коснулось праха агентских полей, души вступили в рьяное противостояние и пытались забрать контроль над сосудом. Но борьба была окончена. Обряд не сработал. Меня ожидал крах. Теперь все, что я могла, это сидеть внутри сознания и наблюдать за тем, как они воплощали в жизнь свои желания при помощи моих рук. Огненные стены разрастались невероятной силой, покрывая поля, словно красное одеяло. Ведьма не была виновата в провале. Треклятые крупицы сомнения о праведности жизни в кампусе зародились во мне еще в тот момент, когда я увидела спарринг Вулка и Эфелиана Воздуха на корте. Когда признала нескрываемое желание крови в волчьих глазах при виде добычи в городе, где стирались понятия жертва и хищник. Крупицы сомнения зародились во мне. Путь для душ стал открытым, а отречься от них возможно, только если этого желают разум и сердце. На самом деле я боролась за мечту, за брата, за нашу жизнь в белом городе. Так я думала. Но наперекор разуму, нутро рвалось узнать правду об огненном геноциде. Кто подкинул асцентриты филианам огня? Отныне, когда в сосуде бушевал ураган сожженных душ, я могла чувствовать себя собой только внутри собственного разума. «Сопротивляйся мертвым!» Брат постоянно твердил эти слова, предостерегая от того, что в конечном итоге и произошло. «Я проиграла!» «Сопротивляйся!» Будучи запертой в черной бессознательности, я видела происходящее глазами душ. Поле, полыхающее оголодавшим пламенем, ноги, стоящие на пепле их тел. Они глумились сами над собой, ведь их прах не мог гореть. «Душонки, ну что за огненный фарс? Зачем создаете столько пламени?» «Нам нужно узнать, сколько силы выдержит этот сосуд». Души взмахнули моей рукой, и новая ударная волна породила гигантский красный сгусток, что стал разрастаться с невиданной силой и простираться вдаль. Рано или поздно в городе заметят полыхающий огонь. Стоило задуматься о подобном, как в голову ворвался голос. «Ты все еще беспокоишься о горожанах. А вы теперь даже здесь подслушиваете мои мысли, когда я в заточении?» «Примешь участь второго закона. В заточении больше не будет нужды». Голос был не похож на то, как они говорили ранее. До этого я будто слышала варварские крики, плач и рычание зверей. Но нынешний голос значительно отличался сдержанностью. «Мы все сожженные души геноцида, но не все из нас варвары», — подметил голос. «Чего тебе надо?» «Я услышал твои переживания о кампусе. Переживания, сомнения. Сомнения, неизвестность. Неизвестность, страх. Это может вызвать неполадки в сосуде». «Бестелесный, ты сейчас говоришь в моем теле. Имей уважение, разговаривая с хозяином вашего хранилища». «Теперь это наш сосуд», — властно возразил голос. «Переживания помешают нам с управлением. Мы снова начнем вытеснять тебя из твоей же головы. Но сейчас нас в десятки раз больше. Ты просто сгинешь, а у нас не останется сосуда для своих целей». «Каких?» «Забудь о предложении узнать правду. Ты отвергла его, крича, что отрекаешься от нас. Теперь наблюдаю за возмездием прошлого». «Такой расклад меня не устраивает. Плевать я хотела на ваши планы. Мои руки не будут убивать невинных существ». «Тогда давай заключим сделку». И снова сделка. Даже в мире мертвых. Все в мире эфелианов строилось по принципу сделок. «Сделай выбор», — твердо заявил мертвый голос. «Откажись от мечты, и наши собратья немного ослабят контроль. Когда дело будет касаться твоей личной жизни, они будут впадать в покой. Но как только дело коснется нашего плана, вытеснят тебя, давая возможность только наблюдать. Как ты сказала ранее, мои руки не будут убивать невинных существ. Под нашим контролем твои руки будут убивать виновных, причастных к Асентриту». «Уже тошнит от этого камня!» «Твоя мечта — пустышка. Кампус — сборище лицемеров». «Нет!» «Противишься? Вспомни свою жизнь в Белом городе и узри, наконец, правду». Воспоминания о жизни в кампусе мгновенно окутали меня, погружая в недалекое прошлое. И первое, что я увидела, было беспорядком в городе. «Ты ведь еще не знаешь, как здесь обстоят дела, да? Как обстоят дела по-настоящему, а не на словах и сводах закона». «Вы жаждете кровопролития, как и толпа! Паршивцы, не боитесь местной власти?» «Ага, нам стоит трястись от страха перед теми, кто больше всех нас вместе взятых загребает денег на межвидовых боях». «Дам тебе один совет. Не хочешь разрушить мечты о кампусе? Не появляйся на улицах в ночное время, не заходи в узкие переулки. И тем более никогда не открывай старые и ржавые двери заброшенных домов». «А если открою, что же я должна там обнаружить?» «Правду». Затем последовали обрывки воспоминаний о Фэй. «Смех, да и только!» — восторженно вскрикнула Эфелиан. «А что насчет сюрприза от ведьм черного рынка в твоих вещах после нашего похода в бар? Кстати, твой смотритель оценил эту идею. Понравился его интимный подарок». А затем последовало предостережение от Кайла. «Поверь моим словам, новобранец. Кампус не так прекрасен, как ты себе его представляешь». «Когда я впервые засомневалась, что меня не примет Белый город?» «Когда впервые ощутила нас, пустила и узрела картину трагедии агентских полей. Узрела реальность, а не ложь кампуса. Эфелианы могут жить как люди!» «Люди? Себя-то слышишь? Вспомни, как разливалось внутри желание пролить кровь на корте. Вспомни! Вспомни!» Из пасти волка потекла тягучая слюна. Раздался рев, и спарринг продолжился. И хотя это была открытая провокация, увиденное вызвало у меня странное и необъяснимое чувство зависти. Я отдернула сама себя, не понимая, почему так резко ощутила эту жажду. Словно животное эфелианское нутро требовало свободы и рвалось наружу. Быть там, на корте, издавать победный клич, наступая на пораженного. Это походило на яркое сексуальное желание, от которого все зудело внутри. И в этот самый момент я наконец поняла, как сложно противостоять в борьбе со своим естеством по закону Белого города. «Ты жаждешь мира как человек, но остаешься животным, как и все жители города». Я так сильно хотела возразить. Меня прям-таки распирало, но ни одного слова так и не вышло. «Молчишь? Правильно. Нечего ответить. Теперь, когда нас так много, стоит засомневаться, и души разом начнут выталкивать тебя». «Я вам и раньше сопротивлялась». «Раньше нас было не так много. Да, в плане появилась трещина. Мы не ожидали, что сосуд окажется таким слабым. Мы хотели полного контроля, но тогда могли потерять сосуд. Единственным выходом было слияние». «Топь! Вы хотите пойти на уступки? Вы-то? Думаете, не увижу подвоха?» «В природе не существует подвохов», — усмехнулся голос. «Мотивы живых существ скрыты и неясны. Мотивы мертвых всегда чисты. Нам просто нужен сильный сосуд». «Значит, ты что-то умолчал. Выкладывай!» Голос таинственно затих. Затянувшаяся пауза дала почву для подозрений, как он вновь отозвался. «Многие из душ не согласны на слияние. Они желают полного контроля. Но большая часть нас понимает, что это невозможно». «Мать Джилийская, так решите уже!» Перешептывания мертвых усилились. Я прямо-таки слышала где-то на краю сознания недовольные выкрики, но голос осадил своих собратьев. «Слиянию быть!» Шепотки тут же оборвались. «На пути к Эссентриту наши силы сравняются». По телу пробежали мурашки. «Наши условия — никаких сомнений. Прекрати бороться за кампус, притворяясь человеком. Ты — Эфилиан». Голос приобрел очертания тела. Оказавшись рядом, он протянул полупрозрачную руку. «В вашем кампусовском мире вы предпочитаете делать это как люди, пожимая руки, верно?» «В нашем мире мы предпочитаем видеть лицо того, кому пожимаем руку». «У меня больше нет имени, нет тела и нет лица». Голос звучал монотонно и сипло. Я не решалась ответить на рукопожатие. «Да, видим. Не сможешь отказаться от веры в одно мгновение. Но сделка есть сделка. Мы даем тебе сутки. Обдумай все». Собрав всю решимость в кулак, я коснулась протянутой руки. Полупрозрачная оболочка растворилась, и голос вместе с ней. В этом темном месте снова никого не осталось. Однако свет, исходивший от картины, которую мне позволяли видеть души, стал значительно ярче. Казалось, если я закрою глаза и коснусь ее, смогу окунуться в реальность и выбраться. Я тронула изображение. Оно засияло ярче и осветило всепоглощающую черноту вокруг. В руках появилось покалывание. Ноги ощутили твердую поверхность, а в лицо ударило резкий горячий воздух, оставляя на языке привкус гари. В груди отдавались четкие удары сердца. Я слышала собственное дыхание. Постепенно открылись глаза. Мое тело и разум соединились. Невероятное чувство. Снова ощущать себя. Снова быть собой. «Делиан, я впустила души, но у меня появился шанс. Наше слияние». Огненные стены разрастались невероятной скоростью, простираясь до границ нескончаемого поля. Постепенно возвращался слух. Вдали послышались чьи-то голоса. Кто-то выкрикивал мое имя. Сжав ладонь поднятой руки, а затем постепенно отпуская ее, я выдохнула. Огонь разошелся, освобождая путь, словно дикий зверь, которому приказали отступить. «Элен!» Вновь раздался голос, и я, наконец, смогла разглядеть фигуры пришедших. Эфелианы кампуса. Вперед вышел Кайл и остановился, ожидая, что я сделаю шаг к нему сама. Один из пришедших что-то передал ему. Судя по цвету волос, это был барьер. «Все они — дикари в лживых масках. Назад дороги больше нет. Для них я одержимая. Информатор защитит свой дом любой ценой. Меня же, как угрозу белых стен, ждет заточение. Но Кайл никогда не предаст меня». «Предаст». Ненависть душ закипала в жилах. Огненные стены увеличились в размерах. «Остановись!» — донесся голос Кайла. В тот раз, глубокой ночью, возле дома, он приказывал говорить о тайнах. Сейчас же приказывал мне остановиться. «Почему я должна остановиться? Вы пришли, чтобы убить меня!» «Я пришел, чтобы помочь!» Наши взгляды столкнулись, и чувство заветного тепла прокралось в вены. Барьер вновь обратился к информатору. Они начали действовать. Гнев прилил с новой силой. Принадлежал ли он мне, или это мои арендаторы взяли бразды правления в свои руки? Чувства больше не воспринимались, как мои собственные. Я больше не видела границ. Сенсор поднял руки вверх, создав полупрозрачный щит над эфелианами, а элементали воды заняли боевые позиции. И только Кайл оставался невозмутим. Температура вокруг возросла до критической отметки. Ощущался огромный прилив энергии, которая не являлась моей, но была ей аналогична. Души одобряли мои действия и делились своей силой. Назад дороги больше нет. И только холодный взгляд информатора продолжал давать мне ложную надежду. Едва заметное движение пальцами, а после, резко сложив руки вместе, я закричала, и огненные стены пришли в движение, обрушиваясь на барьер. Огонь полностью накрыл их, отрезав эфелианам доступ к кислороду. На секунду полупрозрачные стены барьера дали трещину. Кто-то покинул его границы. Он передвигался настолько быстро, что языки огня едва успевали касаться его. Ощущая вибрации, передававшиеся через огонь, я пыталась отследить беглеца. Он словно скользил через пламя, вдоль секунды меняя свои позиции. Отряд же, поддерживая стенки барьера, двигался в моем направлении, строго вперед. Пытались разделить мое внимание и отвлечь. Сконцентрировавшись на барьере, я усилила давление огня. Эфелианы замедлились и вскоре остановились. Барьер стремительно уменьшался в размерах. Огонь новой волной обрушился на прозрачную преграду. Воздух раскалился до предела, обжигал их глотки. Эфелианы хватались за горло и корчились. В эту секунду за моей спиной появилось нечто леденящее, и ужас пробежал по каждой клеточке тела. Кайл положил холодные руки на мои предплечья и прошептал: «Пожалуйста, остановись». Молящий шепот заставил чувства нахлынуть вновь. Животное, пробуждавшее во мне инстинктивный страх, сейчас заговорило голосом прежнего Кайла, порождая сомнения. «Уходи!» — бросила я. «Пламя не тронуло лес! Никто не пострадал! Горят только поля!» «Вернись домой!» «У меня никогда не было дома! Белая клетка! Сборище лицемеров!» Один из эфелианов под барьером упал без сознания. «В открытом мире у меня появились дела! Если я не выполню обещание, Делиан, он...» «Ты бредишь, Элен. Останови огонь». «Я сожгу вас! Прочь!» Но говоря подобное, я так же, как и он, стояла словно статуя. Не пыталась навредить ему. не пыталась навредить им, хотя сил хватало, чтобы прихлопнуть барьер в один миг. «Я не хочу делать все так, как привык», — обреченно произнес он. «Откажись от силы душ. Мы пришли помочь. Я все еще на твоей стороне». «Ты покинул мою сторону, появившись тут с кучкой псов кампуса, чтобы устранить одержимую!» Присутствие ночнорожденного, его запах, прикосновение — все это с новой силой предательски пробуждало воспоминания о прежнем Кайле. «Я буду рядом, буду на твоей стороне, но ты должна вернуться в кампус». В сознании раздался ослабевший голос брата. «Мое время на исходе». «Нет спасения от мира мертвых! Я не вернусь в Белый город!» «Я не могу потерять тебя». Последние частички гнева сожрало желание услышать заветные слова. «Ты нужна мне». И в тот же миг меня поглотили сомнения. Нарушая договор, я почувствовала, что проснулись они. В голове снова нарастали гулы крики. Гнев разгорался с новой силой, но я отчетливо распознавала. Он принадлежал не мне. Кайл схватил мои руки и сдавил их пальцами, впиваясь в мою плоть. Как только мир мертвых дал о себе знать, прежний Кайл был уничтожен. Каждая клеточка моего тела медленно пропитывалась непередаваемым страхом от присутствия хищника за спиной. И раздался голос нового Кайла. «Заканчивай это». Словно неподъемный топор, обрубивший во мне последнюю надежду. Я ощутила едва заметное воздействие. Беловолосый сенсор начал принимать меры. Если он перехватит сознание, они приведут меня к Дону, и тот будет распоряжаться моей судьбой. Снова. Они снова проникнут в сознание, заставят познать пытки некромантии. «Я не могу вернуться туда!» — вскрикнула я и догадалась. «Если Кайл отпустит мои руки, я успею вырваться и атаковать барьера». «Отпусти меня!» «Нет», — подавленно отозвался он. «Мой брат умирает! Отпусти!» Делиан снова взмолился. «Мое время на исходе». Я сказал «нет». Пальцы впились глубже. Кайл, так же, как и Мартин, выполнял свою работу, следовал приказу, как цепной пес. С самого начала он не питал ко мне интереса, ко мне настоящий. Информатор, как и остальные, видел лишь оружие, элементалия огня. Эфелианы не примут огонь. Информатор не сможет отказаться от приказа. Ненависть не покинет жителей Белых Стен. «Ты обещал, что не навредишь мне!» Почти дрожащим голосом произнесла я, сама не понимая, что хотела услышать в ответ. Последняя частичка разума хваталась за оборванную нить надежды. «Я вынужден так поступать». «Прошу!» Молящий голос, моя надежда совершила последний вздох. «Отпусти!» Из барьера раздался крик. «Сейчас!» Руки Кайла дрогнули, будто он ощутил легкий привкус сомнения, а я закричала. «Отпусти! Не предавай меня!» Дрожь ледяных рук усилилась. «Не предавай!» «Прости!» «Сейчас!» — крикнул барьер. Хватка древнего в разы усилилась, будто он пытался сломать кости. Но на самом деле, подобным он ломал что-то более сокровенное во мне. Кто же это сейчас стоял за спиной? Информатор, кто стал моей первой и последней надеждой? Или Кайл, кто сбросил овечью шкуру и показал себя лжецом? Раздался крик. Потеряв контроль над пламенем, мне удалось вырваться из схватки. Резко развернувшись к ночнорожденному, все, что я успела увидеть, напряженно поджатые губы, растянувшийся шрам и бордовые глаза. взгляд, говоривший об одном. Ему больно. Тело оцепенело. Меня ослепил яркий свет. Возникло ощущение кого-то постороннего. Ловушка барьера. Чем сильнее было слияние сосуда с душами, тем быстрее они перехватывали контроль. Но первые секунды, когда души забирали контроль, самые уязвимые мгновения, чем и воспользовался барьер. Лучи ослепляли, звуки постепенно растворялись, и снова наступила усыпляющая темнота. Контроль над телом был потерян. Я наблюдала, как души смотрели на Кайла моими глазами, шепча что-то на прощание. Силуэты расплывались, а звуки перемешивались в поверхностную и неразборчивую какофонию. Барьер уверенно держал контроль, но толпа душ сопротивлялась ему. Это была настоящая ментальная битва. Изображения темнели, пропадал жар огня, а во рту больше не ощущался привкус гари. Сопротивление душ и барьера закончилось. Беловолосый Эфилиан покинул сознание, усыпив сосуд. Души проиграли. Глубокая темнота, затишье после огненной бури и безмятежность. Все, что последовало за поражением, а вместе с этим и осознание. В конечном итоге информатор предал меня.